Сероватый камень, очень похожий на неровную картофелину, медленно продолжал вращаться вокруг оси. Его поверхность усеивали кратеры и разнообразные постройки, разноцветные кубики и сплюснутые купола. Кшамора выглядел покинутым. Наблюдатели не заметили никаких признаков жизни. В темноватых нашлепках землянин опознал орудийные установки главного калибра. Скорострельные турели находились на квадратных площадках, равномерно разбросанных по поверхности. Блок из 12 огромных двигателей располагался в сложной конструкции из решетчатых ферм на одном из концов исполинского камня. Конструкторы не стали мудрить, соорудив силовую установку в глубоком кратере. Блестящие сопла молчали. Сейчас найденный корабль поколений двигался по инерции. Теперь стало понятно, зачем нужны башни, симметрично выпирающие в центральной части корабля-астероида. К одной из них притянуто несколько вытянутых булыжников, другая же обломана у основания. Вместо нее сейчас торчал кривоватый огрызок. К этим причалам хозяева крепили ледяные глыбы, приличное количество которых захватили с собой. А может быть, они собирали ценные ресурсы по пути? Еще несколько маленьких башенок венчали непонятные шарообразные и решетчатые конструкции, похожие на архаичные антенны. Створки малого дока были раскрыты, а на месте большого зияла оплавленная дыра. Капитан сразу наметил самый простой путь проникнуть внутрь. Кто-то уже позаботился о незваных гостях. Люпус стабилизировал свое положение относительно древнего ковчега. Сейчас два корабля разделяло приличное расстояние, а Алекс был готов к любым неожиданностям. Выяснив эффективную дальность стрельбы чудовищных старых пушек, капитан приказал Немель для надежности увеличить безопасную дистанцию вдвое. Линейный крейсер занял позицию со стороны двигателей ковчега, там орудийных установок главного калибра имелось всего 6. Разведчики Ташин по широкой спирали облетели находку, выпустив 30 одноразовых зондов. Системы защиты ковчега не среагировали на матовые шарики размером с кулак, и команда Люпуса получила четкие изображения корабля поколений. Искин сразу же начал строить трехмерную модель. По сравнению с исходным проектом, найденным в банках данных мира ФАОК, нашлось много отличий. «Он огромен!» — восхищенно прошептал Киргул. «Да, если считать длиной наибольшую размерность, то она превышает 9 километров», — согласился Илья. «Кшамора больше современных мобильных баз». «Если бы на борту еще имелся гипердрайв, цены бы ему не было», — покачал головой Нобл. «Стоимость прыжкового двигателя сверхбольшого класса запредельна. Да их и не продают частным лицам», — согласился Алекс, наблюдая за полупрозрачным изображением, появляющимся на большом экране. Корабль-астероид медленно вращался, а Немель отмечала цветом орудийные установки и турели. Несмотря на почтенный возраст, системы обороны все еще представляли угрозу. Искин предупредил, что силовой щит Люпуса может выдержать 10 прямых попаданий древних пушек. Специалист по старому вооружению Олгер предупредил, что в то время имелись боеголовки, использующие эффект распада частиц. Вот их как раз стоило опасаться. Капитан отдал короткий приказ, и один из разведчиков запустил пару зондов. Похожие на большие тупоносые пули-цилиндры размером с земной холодильник несли датчики, примитивные компьютеры и двигатели на газовой смеси. Другой клиновидный Ташин запустил более продвинутый аппарат, имеющий на борту систему связи. Пилот собирался использовать ее как ретранслятор. Зондам потребовалось 2 часа для того, чтобы сблизиться с целью. В итоге следующий за ними на удаление беспилотник зафиксировал новую передачу. Немель не составило труда вывести послание на один из экранов. Пожилой мужчина с усталым лицом четко проговаривал слова универсального языка, интера. Его желтый обтягивающий комбинезон имел на груди замысловатую эмблему в виде кружка с корявой закорючкой внутри. Говорит, семя жизни. Вы находитесь в нашей защитной зоне. Немедленно смените курс или будете уничтожены. Передаем наше послание, скомандовал Алекс. А Хадер, находящийся в кабине разведчика, отправил сигнал через ретранслятор двум зондам. Тупоносые аппараты начали передачу, однако пока что безрезультатно. «Не могу поверить, что там кто-то еще есть», — удивленно сообщила Каслия. «Скорее всего, это запись. Живые люди отреагировали бы на наше появление по-другому», — усмехнулся капитан. «Мусорщики постоянно сталкиваются с подобным. Надеюсь, с нашим оборудованием обхитрить глупую железяку не составит труда». «Они ждут код доступа, которого мы не знаем», — кивнул Олгер. «Системы обороны будут воспринимать любой приближающийся объект как угрозу».